Часть 12. Никольская улица. Начало. Названием эта улица, как и Ильинка, обязана монастырю. Монастырь упоминается в летописи 1390 года как Никола Старый, а когда в XVI веке сюда приезжают с Афона греческие монахи, его называют Никола Греческим. С 1930 года улица носила безликое название «Улица 25 октября». В 1990-м, как и десяткам других улиц, Никольской вернули историческое название. Николай Чудотворец или Николай Угодник – особая фигура в русском православии. Мы уже заметили, что чем дальше по времени и месту отстоит от русского народа святой, тем больше у него шансов стать самым близким русскому сердцу небесным покровителем, тем больше будет на него возложено обязанностей. Живший в IV веке в малоазиатском городе Мир епископ Николай Мирликийский в русской традиции в иерархии почитания стал фактически третьим после Спасителя и Богоматери. Называли его издавна по-свойски Никола. Его житие тесно переплелось с народным фольклором. Он даже в некотором роде противопоставлялся знакомому нам Илие. Если Илия готов поразить молнией как врагов христианства, так и на мгновение отступивших от веры, то Никола бесконечно добрый утешитель бедных душ, хранитель домашнего очага. Перечислять канонические и апокрифические чудеса, приписываемые Николаю, можно бесконечно. Возможно, именно такой святой на протяжении многих веков поддерживал дух многострадального русского народа. Одного взгляда на любую икону Николая Чудотворца достаточно, чтобы почувствовать тепло этого святого, словно идущего к нам из глубины веков. Как известно, он и в западную традицию вошел как добрый Санта-Клаус, приносящий под Новый год детям подарки. Не случайно в Москве до сих пор сохранилось почти 40 церквей, посвященных Николе. И названия у них были домашние – Никола Мокрый, Никола в Песках, Никола в Блинниках, Никола Красный Звон, Никола в Плотниках и так далее. В году было два Николиных дня – Никола Вешний 22 мая и Никола Зимний 19 декабря. На Вешнего начинали выпас скота, на Зимнего начинали готовиться к рождественским святкам – времени посиделок, гаданий и игр. Николай был особо чтим и мореплавателями. Храм Никола Мокрый как раз стоял у пристани в Зарядье, а в Петербурге было построено два Никольских морских собора – на Крюковом канале и в Кронштадте. Заступничество Николы виделось и шире, как покровителя путешественников. Отсюда традиция устанавливать иконки Николы на передней панели автомобилей. Никола защищал стариков и детей, присматривал за скотом, наставлял учащихся, отчего студенты и школьники до сих пор перед экзаменом часто ставят ему свечки. Одним словом, Никола помогал всем, а потому можно предположить, что Никола был воплощением Бога Отца. Ведь в христианство из иудаизма пришла традиция, исключающая какое-либо изображение Бога. Но ведь простому человеку так нужен конкретный образ, чтобы в трудную минуту, стоя в церкви, посмотреть в глаза небесному Отцу. Улица Никольская, словно находящаяся под покровительством обожаемого в народе святого, среди китайгородских улиц была особо одухотворенной. Заметим, что в отличие от Ильинки и Варварки, название Никольской улицы не сокращали, величали полным именем, с уважением. С Никольской связаны важнейшие культурные вехи русской истории. Первое высшее учебное заведение, первая печатная книга, первый русский драматический театр родом отсюда. Даже Никольская башня Кремля, от которой начиналась раньше Никольская улица, в сравнении с другими башнями, выглядит самой утонченной. В глубине застройки Никольской улицы, за домами 7-9, сохранились следы учреждения, которое сыграло значительную роль в переводе полуграмотной России в лоно европейской науки и культуры. Познакомимся с ними поближе. Вы можете пройти через арку во двор старинного Заиконоспасского монастыря.